Глава 22. Когда Мэри медленно подошла к Кадди, остальные уже переоделись за закрытыми дверями. «Кто это был?» — нетерпеливо спросила миссис Стивенс, приподнимаясь в шезлонге. «Да просто подруга», — сказала Мэри. Она села на ступеньки и принялась медленно развязывать шнурки своих купальных туфель. Ей хотелось, чтобы остальные вышли поскорее. В полутьме, спрятавшись от слепящего солнца, будет легче думать. Она знала, что их видели вдвоем, потому что, вставая, взглянула на Кадди и заметила отца и мать, которые, о чем-то переговариваясь, с любопытством всматривались в толпу. Но сейчас это почти не имело значения. Мелкие неприятности быстро отступают в тень больших. И сама встреча с этой девушкой, и неловкость от того, что родители видели, как она разговаривает с незнакомкой, все это теперь ничего не значило по сравнению с непреодолимыми препятствиями, заслонившими все остальное. Она была слишком взвинчена, чтобы мыслить трезво и разумно. Ею владело только одно безотчетное желание — желание вскочить на ноги, броситься за девушкой и сказать ей, что она все-таки не сможет встретиться с ней вечером на пирсе. Каким-то необъяснимым, пугающим образом ее новая знакомая унесла с собой весь дух романтики и приключений, который таил в себе этот вечер, оставив лишь одни опасности и многочисленные трудности. Как она расскажет семье? Когда она грелась на солнце рядом с этой очаровательной девушкой, все казалось до нелепости простым и естественным. Она просто скажет, что встретила подругу и собирается с ней прогуляться. И непринужденно обронит «пока я ненадолго». Но теперь, когда она сидела, развязывая шнурки туфель, до нее с ошеломляющей ясностью дошло, что отец и мать обо всем догадаются, и тогда что-то должно будет случиться. Они не станут мешать ей, и отец не запрет ее в спальне, как это происходит в книжках. Он просто посмотрит на нее круглыми серыми глазами и скажет «А, ну ладно». И между ней и ее семьей безмолвно и неумолимо разверзнется пропасть. Пропасть сомнений и подозрений, которая никогда не исчезнет, и ничто никогда не будет таким, как прежде. Приятные воспоминания о тихих вечерах с семьей всплывали в памяти, дразня ее, безмятежные, беззаботные времена, совместные прогулки по набережной. Как могла она считать их скучными и с обидой и завистью посматривать на компании хихикающих молодых людей и девушек в полумраке? Это были такие счастливые вечера! За ее страхами скрывалось болезненное разочарование. Первые мгновения, проведенные в обществе этой девушки, были полны почти невыносимого восторга, но потом, к огорчению Мэри, их дружба неожиданно свернула на опасную тропинку. Если бы только они могли просто отправиться на тихую прогулку вдоль побережья. Если бы только они могли посидеть где-нибудь наедине и спокойно поговорить в сгущающихся сумерках, чтобы лучше узнать друг друга. Пусть эта девушка унесла с собой смелый дух романтики и приключений, но у Мэри остались восхищение и желание встретиться с ней снова, которые становились все сильнее с каждым мгновением. Никогда прежде она не испытывала такой отчаянной решимости завоевать дружбу другого человека. В глубине души она ничуть не сомневалась, что стоит только руку протянуть, и ее ждет драгоценная дружба на всю жизнь, которая изменит все и подарит ей невообразимое счастье. «Да ты вся белая. Вытрись, дорогая, и завернись в полотенце». Как же они долго! Мэри заставила себя вернуться в реальный мир, на переполненный пляж, к встревоженному голосу матери. «Со мной все в порядке, мам. Тебе точно не холодно?» В такую погоду и холодно. Дверь Кадди приоткрылась на несколько дюймов, показалась голая рука, и на террасу с важным шлепком упал мокрый купальный костюм. «Не задерживайтесь!» — крикнула миссис Стивенс. «Мэри ждет!» «Минутку!» — ответил приглушенный голос изнутри. Минутка мистера Стивенса растянулась на все пять, но он искупил свою вину тем, что выскочил из купальни в маленькой школьной кепке Эрни. Смеющиеся мальчики выбежали следом за ним. Мэри улыбнулась им и почти виновато проскользнула внутрь. Она медленно одевалась, то и дело останавливаясь и замирая на маленькой скамейке с какой-нибудь вещью в руках. В купальне пахло теплым деревом. Сзади, через матовое окошко под крышей, проникал бледно-желтый свет. Она наклонилась и медленно, тщательно вытерла песок, забившийся между пальцами ног. Не глупо ли бояться и стыдиться? Сотни девушек, приличных, порядочных девушек, каждый вечер наслаждаются прогулками по набережной, знакомятся с молодыми людьми и веселятся в свое удовольствие. Что тут в самом деле такого уж плохого? Сквозь щели в полутьму купальни просачивались веселые звуки, пронзительный, задорный собачий лай, ленивый скрип уключен, случайные обрывки разговоров и смех. Постепенно уныние Мэри отступило, а потом, сметая все страхи и дурные предчувствия, нахлынула радостная уверенность. Вечерняя набережная. Покалывание во всем теле от восторга. Свобода! Торопливые шаги. Вот они становятся размеренными, потом замедляются и останавливаются. Приглушенные голоса в таинственном полумраке. Ее дыхание участилось. Сердце забилось глухо и взволнованно, как будто стучалось в двери, за которыми прятался ее съежившийся дух, призывая его воспрянуть, проявить гордость и мужество. Какое счастье, что она привезла свое лучшее платье в цветочек, что щеки у нее загорелые, а глаза ясные. Она чуть было не оставила это платье дома, чуть было не взяла только голубое прошлогоднее, которое в любое другое время вполне подошло бы для того, чтобы проводить время с семьей. В голову ей пришла еще одна утешительная мысль. Родителям не обязательно знать. Она посвятит в свою тайну только Дика. Ему это понравится. Они, как обычно, выйдут на вечернюю прогулку, расстанутся на углу Сент-Мэтьюс-Роуд и договорятся потом встретиться. Дик с радостью согласится погулять в одиночестве. «Мэри, если хочешь булочку, выходи». «Булочку? Ах да, точно. Они же едят булочки после утреннего купания». «Иду!» — крикнула она, возясь с чулками. Что такое с этой булочкой? Она была как застывшая замазка, и Мэри, откусив кусочек, положила ее на ступеньку. «Зачерствела?» — спросил мистер Стивенс. «Немного». Отец посмотрел на недоеденную булочку поверх очков и повернулся к жене с неодобрительным видом. «Я же говорил, что в такую жару они зачерствеют. Совершенно незачем было покупать булочки вчера. Многие кондитерские открыты и по воскресеньям». «В следующий раз буду знать», — сказала миссис Стивенс. «Это и правда было глупо», — и она виновато стряхнула с колен сухие крошки.